Адепт медленно плыл по центру коридора и метрономом выстреливал в каждый черный зев по гранате. От взрывов у Аши заложило уши, но она все равно, как зачарованная, наблюдала, как после каждого разрыва в коридор выплывают детали заброшенного быта. Один раз из каюты вынесла оторванную голову плюшевой игрушки. Очень неожиданная находка на борту платформы. Скорее всего, раньше принадлежала дочке кого-нибудь из офицеров. Что с ними стало? До самой рубки никаких происшествий больше не случилось. Тот танк оказался единственным защитником платформы, попавшимся им на пути. Шлюзы в командный отсек оказались закрыты и заблокированы. Аша и Соль разошлись в стороны, прилепившись к стенкам коридора. Впереди из тыла отряда выдвинулся обладатель тяжелого резака. Группа за его спиной рассеялась, и от десятка стволов, нацелившихся на лепестки шлюза, у Реддины по спине пробежали мурашки возбуждения. Пересохший язык царапнул небо, и Аша пожевала губами резиновый шланг подачи воды. Живительная влага показалась ей слаще самого божественного нектара. Плечистый абордажник деловито выпиливал дверь. Струйки металла сформировывались в капли, которые тут же сносило в сторону потоком воздуха. Серебристые шарики скапливались в правом углу от входа, собираясь в одну переливающуюся металлом сферу. За спиной бойца терпеливо ждали остальные фанатики. Аша единственная знала, что увидит после того, как штурмовик закончит свою работу. Перед глазами уже стояла родная рубка, в которой она провела немало вахтенных ночей. Воспоминания были так свежи, так четки, будто только вчера она покинула очередную смену и оставила родной пост за спиной. Этот командирский пульт на возвышении, огороженный прозрачной перегородкой. Эти консоли поменьше, расположенные вокруг командирского мостика. Десятки мониторов, сотни датчиков. 20 лет назад здесь никогда не бывало пусто. И даже запуск автономной охранной системы был невозможен без наличия оператора. Так что в рубке наверняка кто-то есть. Когда дверь поддалась и отплыла в сторону, первыми в рубке оказались опять Соль и Аша. Они плавно разошлись по краям от входа. Двигатели, вмонтированные в ботинки, плавно подняли фанатиков над решетчатым полом на высоту 7 метров. Так было проще взять на прицел фигуру, застывшую на мостике. Остальные абордажники молча втекали в зал, распределяясь вдоль стен и не сводя безучастных взглядов с цели. Это был могучий великан Салакерец. С копной рыжих волос, спадающих ему на спину, с бугрящейся мускулами спиной. На ворвавшихся в рубку фанатиков он даже не обернулся, продолжая отдавать команды пульту. «Найден человек», — доложил Соль. «Обезвредить и взять живым», — немедленно ответил Шорс. «Именем императора вы арестованы», — безучастно включил громкую связь Соль. Человек обернулся к ним, поднял взгляд на парящих под потолком солдат и улыбнулся, увидев смайлик на забрале фанатика. У Салакерца было широкое располагающее к себе лицо. Россыпь веснушек, озорной взгляд, широкий рот. Аша сразу его узнала. На командирском мостике стоял боевой лорд по прозвищу Мститель. Старый друг Ваннерута. Они все-таки вернулись. Но... Гигант демонстративно скрестил на груди руки. Одну, крепкую, мускулистую, и вторую, черную, шипастую, покрытую хитиновым панцирем. «Святой Лоден», — прошептала Аша и осеклась. Она умудрилась сказать это в общий канал. «Проклятье! Что же теперь ее ждет?» Нутан точно отметит промах подчиненной. И наверняка сдаст ее в лапы жрецам. Что же она наделала? Мститель медленно поднял руки вверх, сдаваясь. Но улыбка с его лица так и не исчезла. Рэм Консворт. Поздний вечер 8-го дня. Окно комнаты выходило во внутренний сад, где вечно засиживался старик из соседней квартиры. Сад как сад, ничего необычного. Ровный зеленый газон в шаге от проема, пара пестрых клумб, дорожки от балконных дверей, несколько скамеек для отдыха, десяток ламп на потолке. С наступлением вечера их гасили, меняя на матовые ночники в стенах. Безлюдное место отдыха, в котором так не хватало свежего воздуха, но которое позволяло хоть ненадолго расслабиться перед сном. Паршивая имитация природы. Рэм этот сад не любил. Но именно он и оказался единственным шансом для перепуганного Славея, потому что штатным образом уходить было опасно. Рэм еще не забыл то подозрительное чувство на нижнем переулке. За ним определенно следили. Если наблюдатель торчит у лифтов, контролируя выход, то лучше всего Маду выбираться с другой стороны. Квартира на противоположном краю сада пустовала уже много дней. Рэм знал, что она принадлежала молодой паре, отправившейся то ли в путешествие, то ли... Адова канитель, да какая разница? Главное, что крытый сад раскинулся на стыке двух кварталов, а юноша из той парочки вечно забывал ключи от балкона, пока не стал хранить их в небольшой вазочке у дальней клумбы. Так что если они на месте, то у Славея есть шансы не попасться на глаза наблюдателям. Теоретически. Славей всхлипывал, ныл и клялся, что он невиновен, спрашивал у Рэма, как же быть дальше, но приятель ничем помочь не мог. Запрос на арест означал, что ориентировка на Мада уже ушла в базу калькуляторов, и те наверняка успели разослать ее по отделениям дружин. Толстяк знал кухню дома раскаяния не хуже Рэма, но, наверное, все еще надеялся, что глубина разжалобится от его страданий и повернет историю вспять. «Уходи через нижние уровни. Спрячься, пережди несколько дней. Затаись. Попытайся выйти на нелегалов. Подними свои связи, в конце концов», — нервно инструктировал его Рэм, прекрасно понимая, что вряд ли это поможет Славею. «Поздно бросаться в бега, когда тебя избрали для ареста. Днем другим раньше были бы все шансы, а так...» «Но кто знает. Чудеса иногда случаются». «Я же не виновен. Я не убивал ее, Рэм, правда не убивал?» — проскулил толстяк, когда Рэм открыл дверь на балкон. Консворт, крадучись, вышел в темный сад. Под ногами зашуршала галька дорожки, и в ночной тишине этот звук будто усилился, превратился в скрежет. Рэм замер, прислушиваясь, и огляделся. Бородатый старик-сосед давно уже ушел спать, свет в его квартире не горел, да и в остальных тоже. Очень медленно, ужасно медленно Рэм добрался до клумбы с заветной вазой. В свете ночников она, слава Лодену, была видна. Присев рядом, консворт, чувствуя, как рубашка на спине насквозь пропиталась потом, запустил в вазу руку. Пластик карты больно впился под ноготь указательного пальца. Есть. Обратно путь он проделал гораздо быстрее. Бросил Славею карту ключ и прислонился к двери. «Деньги у тебя есть?» «Я не виноват», — невпопад ответил тот. Рэму хотелось сказать, что он понимает. Хотелось сказать, что все будет хорошо. Хотелось прогнать из груди страх перед будущим и нечто иное, неприятное, тягучее. Презрение к самому себе? Он ничем не может помочь Славею, несмотря на все свои регалии да инсигнии. Пустое место. Ноль без палочки. Поэтому на причитание приятеля он ответил грубо: «Заткнись, Мад. Деньги есть? Тебе дать?» «Я не виноват!» «Поздно, Славей!» Приятель трясся и с собачьей тоской смотрел в глаза Рэму. «Ну почему? Почему?» «Вон та квартира. Проводишь ключом, проходишь ее. Выход будет в соседний квартал. Советую уходить по шоссе, там меньше всего калькуляторов бродит. И поторопись». Рэм облизнул пересохшие губы, посмотрел на Славея и в порыве обнял толстяка. Похлопал рукой по его мясистому плечу. «Вперед, приятель! Беги!» Тот неуверенно застыл на пороге балкона. Шмыгнул носом. Плечи его поникли, щеки обвисли, да и взгляд потух. Плохой знак. «Я попытаюсь что-нибудь сделать, Мад, но молю тебя, глубиной спрячься. Свяжись со мною через неделю и не раскисай», — скатился на банальность Рэм. Опальный брат кнута уныло кивнул и понуро шагнул в сад. Галька под его ногами громко зашуршала, но Славей будто и не скрывался. Убедившись, что мат проник в квартиру напротив, Рэм закрыл дверь на балкон и подошел к компьютеру. Мысли в голове смешались в бешеный табун и галопом носились по черепной коробке. Их необходимо было упорядочить, успокоить. Рэм отправился за пилюлями, которые много раз выручали его при работе с пальчиками, подавляя хаос в мыслях и шевеление в штанах. Если бы сейчас ему на глаза попалась эта проклятая сука, то Рэм убил бы ее, не задумываясь ни на минуту. Конечно, Мада сложно назвать старым другом, но и чужим добродушный толстяк тоже не был. И, наверное, был единственным человеком в Лаймуаре, которого можно переносить. Очень хотелось набрать номер пальчиков на коммуникаторе и высказать ей все проклятия, которые только существуют, но Рэм смолчал. Прикрыл глаза, сосредотачиваясь и успокаиваясь. Посмотрел на экран монитора, как на ядовитую змею. Хочешь, не хочешь, работать надо. Вашего друга объявили в розыск. Скажите, пожалуйста, что вы сделали после того, как узнали об этом, Дорконсворт? Сел работать. Рэм поморщился и, стараясь не глядеть на повисший запрос пальчиков, зарылся в отчеты младших дознавателей. Но он то и дело отвлекался, думая, как далеко удалось продвинуться Славею. Смог ли он выбраться из квартала? Добраться до трассы? Среди лабиринтов развязок и межуровневых спиралей легко затеряться, но только при желании, конечно. А подавленный вид Славея ясно говорил... Ну да что там уже. Новость об аресте его попросту убила. Задумчиво пялись в монитор, массируя виски и старательно отгоняя от себя дурные мысли, Рэм пытался работать, когда в соседней комнате что-то упало. Он дернулся в кресле, повернулся к двери и замер. На пороге, подпирая плечом косяк, расположился крупный человек в черном. Лицо его закрывали края широкополой кожаной шляпы и высокая стойка воротника. Пока Рэм панически вспоминал, закрыл ли он входную дверь и пытался понять, кого именно принесла судьба, незнакомец стал неторопливо стягивать перчатки и с интересом оглядел комнату дознавателя. «Дорконсворт?» — спросил шляпа и, судя по голосу, улыбнулся. Консворт ощерился и развернулся к загадочному гостю. «По-моему, вас нет в списке гостей, приглашенных на мою вечеринку, Дор...» Мужчина на миг замер, отвлекшись от снятия перчаток, затем весело хохотнул. «Нувал. Девиант Нувал к вашим услугам». «А ты хорош, Дорконсворт. На вид как будто и не испугался». «Чем обязан? Ночные посещения не входят в мое штатное расписание», — фыркнул Рэм, успокоившись. «Типичная проверка, Дор-дознаватель. Твое дело об убийстве Диан не самое обычное для Империи. И, несмотря на это, я смог пробраться к тебе в комнату, не поднимая тревоги. Как ты думаешь, что с тобой бы случилось, если бы тут оказался тот, кому твоя работа не нравится?» Девиант стащил шляпу и бросил ее на диван. По-хозяйски прошел в комнату. Это был высокий, крепкий мужчина лет 40 с веселыми глазами, насмешливыми кончиками рта и тонкими закрученными вверх усиками. «Собирайся, Дорконсворт, ты переезжаешь». Между делом сообщил Девиант, словно не видя возмущения дознавателя. А тот едва мог дышать от ярости. Гнев, возвращенный поступком пальчиков, готов был излиться на голову этого улыбающегося благородного ублюдка. Но бешенство схлынуло в одну секунду. «Переезжаю». «Началась большая игра, Дорконсворт. Наверху расхватывают фигуры и пытаются их защитить, как умеют». Нувал остановился у сертификата медикариума и восхищенно протянул «Да». «Объясните, что происходит, Дор Нувал». «Я ничего из вашего словесного потока не понимаю», — холодно произнес Рэм. Скрестил на груди руки. С кресла он так и не поднялся. «Ты знаешь, что твоя подруга уже вовсю работает с родом Раберсов?» — не обиделся Девиант. «Насколько я знаю, ей обещано место в их большой дружной семье. Какой-то холостой третий племянник от второго брака или что-то вроде того. Если расследование пойдет в нужном им направлении, девчонка сменит дом. Власть, деньги, ну ты понимаешь, да? А у рода Нувалов, судя по всему, есть какой-нибудь племянник для меня?» Ядовито спросил Рэм, и Нувал застыл. Обернулся на дознавателя и неожиданно захохотал. «Отлично, Консворт», — сказал он, когда немного успокоился. Рэм наблюдал за ним с недоверчивым изумлением. «Мы сработаемся. Собирайся. Мы перевозим тебя за черту города в один из особняков Нувалов. Машина уже ждет. Бери все, что может понадобиться для расследования, а мы обеспечим недостающее». «Я расследую убийство, а не играю в благородные игры, Дорнувал», — так и не пошевелился Рэм. «Ты играешь. Только ты об этом еще не знаешь». «Все вокруг играют, тут без вариантов», — сокрушенно развел руками Девиант, коснулся правого кончика уса и весело подмигнул. «Давай быстрее, нам еще ехать. По дороге расскажу, во что ты впутался». «Вообще-то я не хочу никуда ехать», — осадил его Консворт. «Дома мне лучше работается». «А вот тут, увы, я не могу себе позволить такой риск. Здесь, в жилом квартале, ты слишком простая мишень, Дор Консворт. У тебя сейчас выбор не стоит, ехать или не ехать. Ты сам поедешь или мне ребят из коридора вызвать?» Девиант остановился напротив дознавателя и завел руки себе за спину. Покачиваясь на носках, он со скукой изучал Рэма, словно какое-то ископаемое. «Сам пойду», — буркнул Рэм. Девиант сел на диван и, пока дознаватель собирался, провожал его сонным взглядом из-под полуопущенных век. «Интересно, что-нибудь уже накопал, благородный сыщик?» «Мне не хватает времени на дело. То аудиенция, то переезд», — фыркнул собирающийся Рэм. «Мечтаю поработать хотя бы пару часов в тишине и покое». «В Летуне у тебя будет такая возможность», — понял намек Девиант. «Собрался?» «Откуда вы взяли, что пальчики работают на Раберсов? Мне кажется, что он одно из контактных лиц и заинтересован в результате не меньше вас. Для чего ему обрабатывать пальчики, не пойму». «Прости, кого обрабатывать?» Рэм раздраженно поправил «Доссу Леонот». «Ах да, пальчики?» — как мило улыбнулся Девиант. «Вообще Раберсы — род, повернутый на военной промышленности. У них хватает своих предприятий, и понятное дело, что им война с Альянсом на руку. Так что они заинтересованы в дискредитации Альянса, Дор Консворт. Но в их защиту хочу сказать, что результат им действительно нужен. И убийцу они ищут не менее рьяно. Только цели свои преследуют». «В отличие от вас, да?» — хмыкнул Рэм. «Холостяку проще собираться, так что Консворт был готов очень быстро». «Мы не потянем войну с Альянсом. Да и зачем нам еще одна резня? Не все рода понимают это, к сожалению. Насколько я знаю, Агар был из тех, кто хотел войны с чужими», — говорил Нувал. «Может быть, потому его и убили?» Девиант хмыкнул. «А ты не думал, что целью убийства был наследник, а не наместник?» Рэм с раздражением посмотрел на Нувала. «Я не только не думал, но я еще и убежден, что убить хотели не Агара. Но спасибо за ценный совет». На этом их беседа закончилась. Они вышли в коридор, в котором все входы и выходы были перекрыты вооруженными и невзрачными с виду людьми. От двери и до трассы никто из простых людей Рэму на глаза так и не попался. Охрана Нувала заблокировала все отвороты и улочки. Даже у дверей в бордель стояло трое крепких телохранителей. Рэм никогда не видел свой переулок таким пустым. Даже ночью в нем всегда кто-то был. Но не сегодня. На шоссе притулился дорогой летун. Машина богатых. Лицензии на право воздушных перевозок в пределах Лаймуара стоили безумных денег, и водители проходили многоступенчатый отбор, чтобы их допустили до теоретического экзамена по вождению. В глубинке летающие машины — обычное дело. А вот в мегаполисах... Одна ошибка, и число жертв зашкалит за критическое. Чувствуя себя польщенным, Рэм забрался в дорогой летун, удобно устроился на сиденье. Рядом расположился Девиант и приказал водителю трогаться. Пальцем ткнул в терминал компьютера, вмонтированный в перегородку между передними и задними сиденьями, и устало прикрыл глаза. «Теперь можешь поработать». «И куда вы меня везете?» — без особой надежды на ответ спросил Рэм. «За город. Немного поживешь в моей резиденции. Туда пробраться чужакам будет непросто, и охранять тебя легче». Консворт почувствовал неуместную в этой ситуации радость. Его везут в зеленую зону. За пределы душного Лаймуара. Адова канители, чего он сопротивлялся? Сказали бы сразу, он бы быстрее собрался. Рэма обуяло нетерпение. Лес. Он сегодня будет в настоящем лесу. Двигатели летуна загудели, и машина легко поднялась в воздух. Дознаватель бросил взгляд за окно. Привычные вывески покачнулись и уплыли куда-то вниз, а вслед за ними понеслись этажи квартала. В голове немного помутилось, и потому Консворт отвернулся, включил компьютер и молча углубился в отчеты, надеясь скоротать время полета. Отвлекли его только раз, когда внизу уже проносилось черное море лесов. Пассажирский летун нагнал егерский охранник. Массивная тяжело вооруженная махина поравнялась со своим легким собратом и какое-то время сопровождала его. Рэм работать уже не мог, во все глаза изучая смертельно опасного стража природы. Когда егерь нырнул вниз к чаще, Консворт прилип к стеклу. Внизу среди крон то и дело проплывали огни белокаменных особняков. Земли благородных. И в одной из таких усадеб ему и предстоит жить. Почти счастье, если забыть про то, что осталось в Лаймуаре, про пальчики и про Славея. Летун приземлился на небольшой забетонированной площадке на берегу озера, и когда Рэм выскочил наружу, то моментально забыл все переживания. Воздух пьянил, от воды тянуло приятной свежестью. На том берегу шумел кронами лес. На миг ему показалось, что он попал в сказку, в родимую мечту. Консворт не удержался и подошел к воде. Присел, коснулся прохладного зеркала рукой и едва ли не застонал от удовольствия. Здесь ему было не так страшно, как в садах императора. Здесь было спокойнее. Лучше. Отсюда не захочется уезжать. «На время расследования будешь жить здесь», — выбрался из летуна Девиант. Он надвинул шляпу себе на глаза и остановился за спиной Рэма. «Водителя зовут Эранд. Он будет возить тебя туда, куда тебе нужно. Но я постараюсь тебя надолго одного не оставлять». «Хорошо», — наконец ответил ему Консворт. Он все так же держал руку в прохладной воде, жадно вдыхал ночной воздух и блаженно улыбался. «Хорошо. Если появляются версии, вопросы или что-то прочее, сразу же обращайся». «Пока мы ехали, я кое-что нашел», — сказал Рэм, любуясь тем, как расходятся круги по озерной глади. «Рыба. Настоящая. Живая рыба. Адова канитель. Один из охранников видел, что наш убийца общался с каким-то аристократом. Так говорится в отчете. Мне нужно, чтобы этого охранника, его зовут Ларри Хэск, доставили ко мне. У меня есть к нему вопросы». «Отлично, Дор Консворт». Девиант вытащил коммуникатор, кого-то вызвал и сухо бросил. «Охранник Ларри Хэск, доставить в Голубиный край через час». Рэм хмыкнул. С такими инструментами и с такими помощниками задача уже не казалась невыполнимой. Интересно, раберсы помогают пальчикам с тем же усердием, что и Девиант? Он на миг отвлекся, наслаждаясь моментом. Как же здесь хорошо. Как же адова канитель здесь прекрасно дышится и думается. И со Славеем он что-нибудь придумает. Завтра. «Тебе тут хочется ночевать или все-таки пойдем в дом?» — напомнил о себе Девиант. Рэм поднялся на ноги и, наконец, оторвал взгляд от зеркальной глади. От площадки по берегу озера бежала вымощенная белым камнем дорожка. Чуть дальше она поднималась на небольшой холм и ныряла в лес. «Идем», — поправил шляпу Нувал. Консворт зашагал за провожатым, впитывая в себя свежесть зеленой зоны и наслаждаясь далеким уханьем какой-то птицы. Под сводами елей они были уже через пару минут, и, окунувшись в запах хвои и пушистый мир леса, Рэм заулыбался. В таких местах он никогда не был. Мечтал, изучал видеозаписи, голографические картинки. Много читал художественных и научных заметок, но никогда не видел живого леса, не дышал им. Тропинка вывела их к белокаменному дому с крышей-полусферой, над которой нависали могучие лапы елей. Перед резиденцией Нувалов по обе стороны от дорожки журчали фонтаны, и всюду, что удивило Рэма, виднелись в сумерках черные силуэты охранников. Только перед фасадом здания, ощерившимся рядом колонн, Консворт насчитал почти два десятка человек. А что тогда творится по ту сторону, которая примыкает к лесу? «Утром тебя отвезут на работу, дор-дознаватель», — не глядя на него, сообщил Девиант. «Охранника доставят через час. На нижнем этаже есть комнатка, в которой ты сможешь поработать над ним. Там ожидают два старших брата Кнута. Они в твоем полном распоряжении. Охранника Ларри Хеска пытать не пришлось. Он бы с радостью назвал имя аристократа и по коммуникатору из дома. Но когда люди Нувала скрутили беднягу в собственной квартире и потащили в Летун, никто ему вопросов не задавал. Отпустив Ларри, Консворт еще какое-то время поработал в своем новом кабинете, который так походил на привычные стены дома раскаяния, что лишь взгляд в окно убеждал дознавателя, что тот действительно находится в резиденции Нувалов, за городом, а не на окраине Лаймуара. Охранник поведал, что с Балваром разговаривал некий Дор Доди Малахин, который прибыл с супругой на приму пару недель назад и должен был отправиться обратно на Нуслайт еще через неделю. Девиант, которого вызвал Рэм, словно и не спал, ожидая под дверьми распоряжений. «Мне нужен Доди Малахин и его жена», — сказал ему Консворт. Нувал коротко кивнул и вышел из кабинета. Ждать задержания подозреваемых Рэм не стал. Прилег на кушетку, которая стояла напротив высокого окна, и уставился через стекло на звездное небо и на покачивающуюся от легкого ветерка еловую ветку. Улыбнулся. Сейчас он был уверен в том, что со Словеем все будет хорошо. Мад не так глуп, как кажется, и сможет затеряться на нижних уровнях города. Эта мысль успокоила совесть Консворта, и он уснул. Унылый монолит Дома Раскаяния находился на самом краю квартала художников. Дальше за межуровневой трассой начиналась граница города, и пару лет назад с крыши дома в ясную погоду можно было разглядеть далекие леса Примы. Но с годами дымка над Лаймуаром становилась все гуще и гуще, и потому теперь за пределами шоссе чаще царила ленивая мутная хмарь смога и облаков. Водитель летуна Эранд, молчаливый молодой парень, привез Рэма к дому. И знакомые стены погрузили дознавателя в пучину злобы и острого понимания того, что случилось вчера. Напомнили о судьбе Словея, решенной запросом напарницы. Пока Рэм шел к длинной мраморной лестнице, ведущей в Дом Раскаяния, ненависть довела его до такого состояния, что он был готов вырвать сердце из груди пальчиков и сожрать его на месте. Мечтал взять трепыхающуюся плоть и проткнуть чем-нибудь, непременно глядя в ее надменные глазки. Глядя, как вспыхивает в них ужас, боль, и все это перерастает в отчаяние, а затем и в пустоту. Проклятая сука! Но надо держать себя в руках. Надо держать. Поднимаясь по гладким массивным ступеням, Рэм нервничал и старательно приводил мысли в порядок. Сейчас ничего говорить нельзя. Он ничего о приказе пальчиков не знает. Он выпил со Словеем, и приятель отправился домой. В голове проносились яркие образы его допросов, и Рэм машинально проговаривал про себя свою линию поведения и свою версию событий. «Нет, я ничего ему не говорил. Да, я ничего об ее запросе не знал». «Проклятье, что вы от меня хотите? Чтобы я работал или наблюдал, как работают ваши пальчики?» «Да, я уверен в невиновности Дора Мада». Обдумывая сотни ядовитых ответов на десятки возможных вопросов, он добрался до дверей в дом, а затем поднялся на свой этаж. Только в кабинете Рэм почувствовал себя лучше. Родные стены, обшитые деревом, массивный стол у окна и любимое кресло. Плюхнувшись в него, дознаватель прикрыл глаза, успокаиваясь, и только после включил компьютер, чтобы узнать новости. Монитор выдал список запросов ровно за секунду до того, как в дверь постучали. Посетитель ждать не стал, и потому, едва утих последний удар, створки разъехались в стороны. «Пальчики!» Рэм побледнел. Горло сдавили тиски ярости. «Я заказала шлюх», — сообщила она, как ни в чем не бывало. Медленно пересекла всю комнату и остановилась напротив стола Рэма. «Спасибо, но я без них найду, чем заняться ночью», — сдавленно пошутил Консворт. В голове свербело: «Зачем тебе Мад? Зачем тебе Мад, сука? Раберсы попросили?» Ее длинные ресницы дрогнули в недоумении. «Шутишь?» «По-моему, это не я про шлюх заговорил». Пальчики тяжело вздохнула. «Я про мортов. Храмы предоставляют нам двух шлюх и еще одного жреца Ксеноруса». Рэм откинулся на спинку и запрокинул руки за голову, меряя взглядом дознавательницу. «Шлюхи? Зачем они нам эти твои шлюхи? Я подняла документы кое-какие. Обнаружила, что тот дознаватель, который проворонил твою подозреваемую, на прошлой неделе прошел модификацию. Заблокировал центры боли. Странное совпадение, правда? Ты прославее, напрягся Рэм. Толстяк совсем сдурел. Он сам себя подводит под удар. Или... Адова канитель. Неужели он и вправду убил Беллу? Нет, это бред и бессмыслица. Она рассеянно кивнула, размышляя над чем-то. Да. Не знаешь, зачем он это сделал? Пришла пора врать. Не имею понятия. Сегодня с ним встречался, он ничего не говорил. Ты думаешь, что он замешан? Да. Я отослала запрос на его арест, улыбнулась пальчики, и Рэм сжался, как возведенная пружина. На арест Славея? Славея Мада, процедил он. Глупый вопрос, Рэм. У тебя много подозреваемых неожиданно гибли на допросе за последние дни. Пальчики оглянулась. У тебя совсем негде присесть, Рэм. Я не принимаю посетителей, ядовито ответил он. Почему ты мне ничего не сказала? Пальчики перестала улыбаться и очень спокойно, даже холодно посмотрела ему в глаза. Ты не можешь быть объективным, когда дело касается твоих знакомых. О! Хотелось заорать, но Рэм сдержался. А ты, конечно, объективна, когда дело касается моих знакомых. Я знала, что тебе это не понравится. Пальчики изящно села на краешек стола. Но вернемся к работе, хорошо? Мада доставили на второй этаж, и мы можем уже сейчас начать допрос. Вместе, раз уж ты думаешь, что можешь быть объективным. В другой момент Рэмбо оценил всю грацию ее движений, но сейчас ему хотелось встать и швырнуть в дознавательницу креслом. Ладони вспотели от злости, и он рывком опустил руки на колени. И только потом до него дошло. «Его уже взяли?» — удивился Рэм. «Да, недалеко от твоего квартала. Кстати, удивлена, что ты не видел моего запроса ночью. Обычно ты к работе относишься более ответственно». С намеком произнесла пальчики, ловко соскользнула со стола и направилась к выходу. Она знает. Знает, что Рэм хотел отпустить Славея. Мне пришел ответ от прокхатского филиала. «Врач, лечивший нашего охранника, найден мертвым», — сказал ей в спину Рэм. «Они изолировали всю клинику и ведут допросы, но все сводится к тому, что медика убили по заказу». «Ожидаемо», — повернулась она к нему. «И я узнал, что Балвара видели беседующим с каким-то аристократишкой из Нуслайта. Рот Малахинов тебе ничего не говорит?» Рэм был готов говорить о чем угодно, но только не о Славее. Даже думать о судьбе приятеля не хотелось. Может быть, если он наведет пальчики на другой след, она отстанет от Мада? «Нет», — без интереса произнесла пальчики и опять двинулась к выходу. У самой двери она остановилась и бросила: «15-й кабинет. Приходи». Створки скользнули на место. Рэм несколько минут сидел неподвижно, размышляя над сложившейся ситуацией. Было безумно горько и больно. Попавшему в руки пальчиков помилования ждать не следует. Тем более человеку, прошедшему модификацию. Но зачем Славей это сделал? Зачем связался с медикариумом? Неужели догадывался о таком финале? Неужели готовился? Проклятье, вдруг Славей впрямь убил Беллу. Но как такое может быть? Собравшись силами, Консворт проверил отчеты. Люди Девианта все еще не нашли супругов Малахинов. И это значило, что благородные Дорес Нуслайта, между прочим, родина Агара, бросились в бега. То есть, возможно, это зацепка. Серьезная. Настоящая. Пальчики он в известность не поставил. У нее, видимо, свои цели. Свои теории. Зачем ей мешать? Пусть лижет задницу Раберсом, ножки раздвигает перед их племянником или кем там. Каждый зарабатывает так, как умеет. А вот Славея надо как-то выручать. Но ни единой мысли на эту тему в голове у Рэма не было. Приятель влип по уши. Тяжело вздохнув, Консворт отправился вниз, в 15-ю камеру. Славей Мад сидел там, где никогда прежде не оказывался. Там, где выли от боли, мучились и подписывали признания десятки, сотни, тысячи несчастных, над которыми он работал. Дичайшая рокировка. Руки толстяка покоились в захватах стола, отчего казалось, будто приятель пытается лечь на него грудью. Пальчики сидела напротив подозреваемого и лениво делала себе маникюр, оправдывая прозвище. Ее любимое занятие при допросе. Когда Рэм вошел, Славей поднял голову и с отчаянной надеждой посмотрел ему в глаза. «Рэм, я не виноват, правда? Я не виноват! Я действительно задремал тогда! Я ничего не знаю!» Консворт кивнул ему и отвел взгляд. «Сейчас разберемся, Славей». «И как, позволю знать», — вмешалась Пальчики, «как ты планируешь допрашивать человека, который не чувствует боли?» «А ты не умеешь иначе, да?» — окрысился Рэм. «Я умею по-всякому», — улыбнулась она и вновь углубилась в маникюр. «Задавай свои вопросы, а я послушаю. Может, ты научишь меня, дурочку, как надо работать?» Рэм огляделся. В маленькой ослепительно-белой камере места для еще одного стула, разумеется, не нашлось. Но ничего, можно и постоять. «Ты убил Беллу?» — в лоб спросил он у приятеля, и толстяк тут же замотал головой. Презрительно фыркнула Пальчики. «Я клянусь, Рэм! Меня разморило, и я прикорнул! Когда проснулся, она уже была холодная! Клянусь, Рэм! Прочитайте меня, вы все поймете!» «Читающие потратят на чтение твоего паршивого мозга не меньше месяца, и не факт, что вообще найдут нужную нам информацию», — вмешалась Пальчики и бросила на толстяка мрачный взгляд. «И ты прекрасно это знаешь. У нас нет ни времени, ни ресурсов. Так что рассказывай, кто приказал тебе убить подозреваемую». «Никто не приказывал, поверьте! Я умоляю вас, поверьте! Я просто уснул!» — заныл Славей. «Зачем ты пошел на модификацию?» — задал волнующий его вопрос Рэм. Толстяк захныкал, жалостливо шмыгнул носом. «У меня опухоль в голове, Рэм. Я уже умираю. Жрецы не могут ничего с ней сделать, и они дали мне не больше года. Я не хочу жить в боли, понимаешь? Только поэтому и пошел. Я же не знал, что случится это все. Не знал!» Консворт опешил, бросил взгляд на Пальчики, а та лениво кивнула. «Да, там была отметка о причине. Но мне ее недостаточно». «Ты совсем охренела, что ли?» — взбесился Рэм. «Спокойнее», — встретила она его взгляд, играя пилкой. «Выбирай выражение. Я думала, что мы с тобой договорились». «Модификация у смертельно больных — типичное дело. Зачем ты его взяла вообще?» Славей притих с надеждой, слушая перепалку. «Мы потом это обсудим. Займись подозреваемым», — огрызнулась Пальчики. «Выйдем», — прошипел ей Рэм и, не дожидаясь ответа, вышел в коридор. И как только за женщиной закрылась дверь, он сказал: «Ты ведь знаешь, что допрос не имеет смысла, что тебе нужно, что ты хочешь доказать». «Только истину, Рэм. Ничего, кроме истины», — нежно улыбнулась она. Консворту неожиданно захотелось развернуть ее, прислонить к стене, сорвать с нее юбку и изнасиловать сучку прямо здесь. «Я понимаю, что факты не на стороне Славея. Но какой у него мотив, сама подумай!» Он отступил на шаг назад. «Деньги, Рэм», — вкрадчиво произнесла она. «Подумай, откуда у него деньги на операцию. Модификация стоит недешево, сам знаешь, а жалование братьев Кнута невысокое. Но он же себе ее позволил. Значит, ему заплатили. Кто? Зачем? Вот какие вопросы надо ему задавать, а не ты убил Беллу. Но не волнуйся, сейчас мы все узнаем. Я ведь говорила тебе про шлюх». Пальчики посмотрела на что-то за его спиной, и Рэм обернулся. «Тебе лучше успокоиться, Рэм. Я понимаю твое состояние, но уже ничего не поделаешь. Нам нужен результат, и чем скорее, тем лучше». Пальчики положила руку ему на плечо, но консворт с омерзением ее сбросил. По коридору мимо высоких окон к ним приближалась небольшая процессия. Первым шел лысый жрец Ксеноруса, прячущий руки в рукавах зеленого балахона. Следом за ним вышагивал рослый широкоплечий красавец с брутальным видом и белозубой улыбкой. а рядом с ним... Рэм обомлел. Такой красоты он не видел никогда в жизни. Весь мир в одну секунду сузился, и во вселенной осталась только эта стройная брюнетка в весьма откровенном наряде. Все естество Консворта взвыло о желании хотя бы дотронуться до столь прекрасного создания. Во рту пересохло. Дознаватель хлопнул по карману с пилюлями, вытащил пузырек. «А вот и шлюхи. Хороши, правда?» Как сквозь туман донесся ехидный голос пальчиков. Консворт отсыпал себе две пилюли и с трудом их заглотил. Последняя встала комом в горле, и это хоть немного заставило прийти в себя. Шлюхи храмов — это прекрасные с виду и ужасные по натуре порождения магии и биохимии. Недавнее веяние проклятых извращенцев. Чем больше в мире становится людей, прибегающих к модификации, тем чаще приходится обращаться к столь омерзительным методам. Не отводя взгляда от соблазнительных изгибов едва скрытого платьем тела, Рэм спросил, почему они здесь. «Как иначе ты предлагаешь узнать истину, Рэм?» Консворт смог оторвать взгляд от красавицы. «Он же умрет!» «Тебя это только сейчас стало смущать, Рэм?» — тихо сказала пальчики. «Только сейчас? А сколько твоих подозреваемых погибло под пытками? Сколько трупов на твоей совести? Скольких ты потом заставил себе служить после смерти? Хотя о чем я? Ты же не пытаешь. Ты только задаешь вопросы, верно?» «Я должен поговорить с Гатаром. Это слишком Эмма». Впервые за много лет он назвал ее по имени. «У нас нет времени, Рэм. Мы должны спешить. Императору нужны ответы, понимаешь?» «Я поговорю с Гатаром. Не начинайте без меня». Рэм зашагал по коридору, стараясь не смотреть на процессию. Потупив взор, словно застенчивый школьник при виде первой красавицы из старших классов. Не повезло. Едва он поравнялся с ними, как четвертый спутник окликнул его. «Дор Консворт?» Процессия остановилась, и Рэм моментально вспотел, несмотря на то, что пилюли уже подействовали и по телу пошли успокаивающие волны. Близость красавицы оказалась сильнее химии. «Да», — хрипло сказал Рэм. Поднял глаза и столкнулся со жгучим взглядом брюнетки. Черные брови, темные глаза, полные чувственные губы, за которыми блеснул перламутр зубов. Очаровательно утонченное личико в обрамлении пышных волос. От запаха ее духов закружилась голова. «Я из службы охраны императора. Мои люди будут ожидать вас на выходе из дома. Не пугайтесь, когда они к вам подойдут», — сказал ее невзрачный спутник. «Простите», — вяло произнес Консворт. Красавица обворожительно улыбнулась и кончиком языка коснулась уголка рта. Сердце дознавателя ухнуло. В штанах стало тесно. Адова канитель. Он никого в жизни так не хотел. Что это? Магия? «Мы не можем держать столь ценных людей без охраны», — терпеливо пояснил мужчина. «Я выделил вам телохранителей. Они ждут вас внизу». «Мне нужно идти». Рэм отвернулся и торопливо пошел прочь, чувствуя, как жгут его спину удивленные взгляды. Пока он шел к лифту, то успел проклясть себя раз 20 не меньше. Там за спиной его приятеля собирались отдать морду шлюхе. Сжечь его жизнь зазря. Ведь Славей не виновен, это очевидно. Но адова канитель. Какая-то часть Рэма завидовала приятелю. Ведь его наверняка будет пытать эта красотка. И он сможет коснуться ее грудей, пробежаться пальцами по соскам, по ее тонкой талии, по попке, и войти в нее. Рэм отвесил себе пощечину, чем вызвал удивленные взгляды постовых у лифта, но в голове немного прояснилось. Пытки шлюх — это ни с чем не сравнимое блаженство. Порождение храмов узнают правду через секс. Что-то они выделяют в процессе, какой-то токсин, яд, который приводит жертву в состояние дикого экстаза, и та готова отвечать на любые вопросы. Рассказывать о самых мерзких своих делах, мыслях, желаниях. Обо всем. Но после пытки приходит смерть. Необратимая. Гатар должен остановить это. Славей — один из его подчиненных. Нельзя так со своими. Должен быть другой выход. Мад ничего не знает. Его еще не поздно спасти. Да, можно запереть на время. На сутки. За это время они наверняка найдут что-то свежее, что-то новое, что отведет подозрение от Славея. «Нет», — сказал Бонз. Он восседал на своем привычном месте и сразу обрушил все надежды Рэма. «Но...» «Нет. Право инсигнии». «У меня тоже есть инсигния». «Рэм, мальчик мой», — равнодушно проговорил транслятор, несмотря на всю печаль на лице старика. «Я ничего не могу сделать. Эмма назначила допрос. Эмма его и отменит, если будет надобность. Я не просто так выдал две инсигнии». «Но он невиновен. Я знаю Славея много лет». «Нет. Я устал, мальчик мой. Прости, но ничего нельзя сделать. И я больше не хочу разговаривать на эту тему. У тебя все?» Рэм ничего не ответил, молча развернулся и вышел из покоев верховного дознавателя. В лифте его настигло сообщение от пальчиков, скинутое на коммуникатор. 17-й кабинет», — гласили равнодушные буквы, и Рэм смирился. «Уже ничего не поделаешь. Можно, конечно, ворваться в камеру, убить всех, кого успеет, и сдохнуть на месте. Но какой в этом смысл? Единственное, что ему оставалось, — это порадоваться за Славея. Вряд ли он когда-нибудь в жизни испытывал то, к чему его сейчас готовили». Ноги сами принесли Рэма к 17-му кабинету. Остановившись перед дверьми, он посмотрел в сторону 15-го. На душе было так мерзко, так противно. Он ничего не может сделать. Он ни на что не способен. Идет, как собачка на поводке у пальчиков. Зачем ему вообще дали эту инсигнию? Что он может? Да ничего. Он вошел в кабинет, глянул на расположившегося на кушетке красавца Морта, посмотрел в сторону нахохлившегося в кресле жреца Ксеноруса и, наконец, перевел взгляд на пальчики. Она сидела за столом у динамика громкой связи. Дознавательница, увидев Рэма, щелкнула тумблером. «Мы уже начали. Надеюсь, ты не против, что мы будем слушать, а не наблюдать?» — улыбнулась пальчики. «Или ты предпочитаешь смотреть?» В комнате послышалось шуршание одежды, а затем отчаянно проскулил голос Славея. «Пожалуйста, не надо! Я не виноват! Не виноват!» «Тише, милый!» — проворковала ему в ответ невидимая Морт. «Расслабься!» Рэм молча сел на свободное место, уткнулся локтями в стол, чувствуя, как горит его лицо. «Пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Не надо! Ах!» «Вот так!» — выдохнула Морт. «Вот так. Хорошо?» «Не, не, а!» «Хорошо». В штанах опять запульсировало, и Рэм поспешно полез за пилюлями. «Мы обязательно должны это слушать», — проскрипел Консворт. Но пальчики его словно не услышала. «Нет, не, стонал Славей. Ему вторил сладострастный стон девушки. «Ты готов отвечать на мои вопросы?» — жарко прошептала она. «Я не... Да, да!» «Ты убил Беллу Лакрун», — сказала в микрофон пальчики. Рэму хотелось заткнуть уши, хотелось выскочить прочь, и хотелось слушать чарующий голос шлюхи дальше. В груди защемило, в штанах заполыхало так, что он неловко повернулся, чтобы скрыть обличающие его чувства. Мужчина-морд заметил это движение и понимающе улыбнулся. Сам он ощутимо скучал, слушая передачу. Жрец Ксеноруса с каменным выражением лица изучал потолок. «Тебе хорошо?» — спросила жрица. «Хорошо?» «Да, да, да!» — бессвязно залопотал Славей. «Как это... Как ты это делаешь, а?» «Скажи, ты убил Беллу Лакрун?» — с придыханием поинтересовалась Морт. «Нет! Не останавливайся! Умоляю, умоляю тебя, продолжай!» — почти взвыл Славей. «Ты ее убил, милый!» «Нет, я не убивал ее! Нет! Ах, да, да!» Рэм посмотрел на пальчики, надеясь, что его взгляд прожжет в ней дырку. «Как хорошо, как хорошо!» — повторял в динамиках словей. «Что произошло в камере, когда ушел Рэм Консворт?» — сухо спросила пальчики, отвернувшись от дознавателя. На ее щеках проступила белизна. «Поняла, сука!» В голосе Мада появились новые интонации, да и постанования Морта изменились. Рэм едва не сходил с ума от возбуждения. Ни раз и ни два он хотел оказаться на месте угасающего приятеля. «Что произошло в камере, когда ушел Рэм Консворт?» — послушно повторила далекая брюнетка. «Ничего! Я уснул! Продолжай, молю тебя, продолжай! Словей стонал. Словей рычал. Словей покорно отвечал на рассеянные вопросы подавленной дознавательницы. И в конце концов Рэм не выдержал и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Ланс Гарбандер. Ночь с 9 на 10 день. Островок Черной Земли выгодно отличался от раскинувшихся вокруг болот подозрительной сухостью. И деревья здесь росли другие. Бледно-зеленая подсветка ночного видения не давала рассмотреть все досконально, но гладкие, будто отполированные стволы Ланс видел прекрасно. Непривычная прямота после зарослей уродливой природы раздора. Особенно после скрюченных узловатых кустарников, которые то стелились вдоль земли, то врастали друг в друга на уровне 2 метров. Кроны у этих деревьев находились там, где им положено, на верхушках, а не там, где им вдруг захотелось, как принято на раздоре. Странное место, но когда Ланс ступил на твердую почву, то сразу понял, либо они ночуют здесь, либо нигде. За те 2 дня пути, что им довелось проползти по болотам раздора, он впервые не ощущал этого мерзкого дыхания сырости из-под ног. И Лодон-заступник, неужели сегодня он будет спать на сухом? Веяло приятной прохладой. Ланс осторожно опустился на одно колено и потрогал гладкую землю рукой. Сковырнул кусок почвы и поднес его к глазам. Ничего необычного. Земля как земля. Он растер ее пальцами и огляделся. В архивах ничего про такие черные пятна не нашлось. Его отряд рассредоточился по кромке острова, недоверчиво глядя на странный участок. В отдалении под прикрытием черной группы остановилась жрица Медикариума, и сейчас ее слуги, скромные некробойцы Дыхания Смерти, неспешно бродили по сухой земле в поисках возможных ловушек и опасностей. Под забралами мертвой пехоты бурлило белое пламя магии. Зловещие светлячки. Между деревьев сновали лучи фонарей, облизывая поблескивающую почву, под которой, например, могла скрываться нора какой-нибудь подземной твари, готовой с радостью полакомиться человеческим мясом. Это все-таки раздор. Ланс взглядом нашел Фаба. Гигант Салакерец, как и подхваченные у птички пилоты, держался рядом со жрицей и остальными ранеными метрах в 20 от поляны, среди гигантских лопухов. И в опустившихся на планету сумерках его почти не было видно. Выдавал местоположение тактика лишь его включенный фонарь. Очень полезный инструмент в кромешной тьме, чтоб он сдох. Приманка для тараканов. Где-то за жрицей и гуреном среди зарослей пряталась группа саны, которой довелось прикрывать тыл. Карателям Гарбандера досталась разведка островка, пока ее не взяли на себя некробойцы. Ланс повернулся. Среди мертвецкой зелени разглядел фигуру Манала. Приятель с открытым забралом сидел на кромке острова и с отстраненным видом почесывал пышные бакенбарды. Чуть поодаль ждал команды Борода. Приземистый нуслайтовец оглядывался на что-то в лесу, но тревогу пока не поднимал. Прислушивался. Они второй день так прислушивались. Выстрел с орбиты поджарил основную массу войск, но на этом ничего не закончилось. То и дело, где-то позади слышалась стрельба, и вспыхивали кратковременные истерические бои. Тараканы добивали тех, кому довелось уцелеть. А прошлой ночью Ланс четко слышал гудение далеких двигателей, теряясь в догадках, кто это был. Однако вместо того, чтобы окопаться, чтобы назначить место сбора где-нибудь поблизости, собраться в единый кулак и, быть может, ударить по жукам, они бегут. Без оглядки. Ланса передернула от обиды и стыда. Нет чести в такой войне. Мышцы ныли, глаза слипались. Последние два дня нелегко ему дались. По ощущениям, они тут уже неделю бегают. Он поежился, разгоняя кровь, и вернулся к созерцанию поляны. Жуткое место. Но здесь можно окопаться, занять круговую оборону и хоть немного поспать. Сил не было никаких. «Алые, вперед!» — донеслось из наушника. Ухо от него уже болело. Хотелось снять шлем и вытащить эту мерзкую штуковину из себя. «Взять южный периметр, закрепиться!» Двинулись, тотчас среагировал Ланс. «Пошли, пошли, пошли!» — подогнал их Фаб. Солдаты тяжело пересекли Черный островок, добрались до его западного края и, укрываясь за гладкими стволами, рассредоточились. Перед ними безмятежно дышал сырой лес. Безжизненная масса колыхалась в зеленом свете приборов ночного видения, и у Ланса по спине побежали мурашки. «Алые на месте», — доложил он. «Очень долго пила», — пришел недовольный ответ Фаба. Остальные воины императора, крадучись, выбрались на твердую почву. Ночной раздор им нравился не больше дневного. Пару часов назад у людей еще был союзник свет, но теперь их полностью окружила мгла. Отстраненно проглотила чужаков, набросила камуфляжную сеть на гребаные джунгли. Часа два они только окапывались, подготавливая индивидуальные ячейки в метр полтора глубиной. Бойцам Ланса пришлось вырубить подступающие к островку заросли, чтобы не думать и не представлять себе, как в паре шагов от кромки острова собираются полчища тараканов. Когда полоса вырезанных джунглей выросла до 10 метров в ширину, Гарбандер почувствовал себя спокойнее и отозвал людей. Остальные группы уже спали, выставив часовых на своих участках. Где-то по центру поляны басовито храпел Гурен, повалившийся в свежевырытую ячейку сразу после того, как кто-то из людей Сана закончил ее копать. Через прибор ночного видения Ланс видел недвижимые фигуры некробойцов, расставленных жрицей по периметру. Их в расчет не брали, полагаясь на живых дозорных. Кто знает, на что способен мертвец. Лучше по старой доброй привычке в дозоре посидеть, чем проснуться от того, что тебе рвет горло ушлый таракан. Назначив смены, Ланс завалился спать в свою ячейку, предварительно вытащив ненавистный наушник. Гудение в уставшей голове увлекло волшебным танцем, и он с улыбкой провалился в сон. Его разбудил истошный вопль боли и ужаса. Орали где-то совсем рядом, и Ланс, еще не проснувшись, но уже вскинув оружие, сел и выглянул из укрытия. «Все из ям! Быстро!» — закричал кто-то. «Они оттуда лезут!» Вой бедолаги захлебнулся, сменился мерзким хрустом и хлюпаньем, и в следующий миг заспанный Гарбандер уже карабкался прочь из казавшейся столь уютной ячейки. Инстинкт сработал или выучка армейская, неважно. Но за миг до того, как ноги оторвались от дна, земля вдруг просела, провалившись куда-то вниз. Ланса бросило в жар, и он пулей вылетел из ямы. Адреналин взбодрил пуще стимуляторов. Джунгли посветлели, и место их ночлега можно было рассмотреть без прибора ночного видения. Но открывшаяся ему картина облегчения не внушала. В лагере кипел хаос. Перепуганные бойцы пятились подальше от ямы, непрестанно озираясь, палили во все стороны, будто оказались в окружении тараканьего роя. Посреди этой суеты царственно выделялись равнодушные некробойцы, так и не стронувшиеся с места. Двое солдат из группы Феноса потащили жрицу в лес, но мертвецы даже не проводили ее взглядом. Мимо пробежал Сан, швырнул несколько гранат в соседнюю яму, толкнул Ланса и плюхнулся на землю. Ухнуло раз, другой. Что происходит-то? В нескольких метрах от них пилот со звериным воем расстреливал из крошечного разрядника ячейку, по краям которой все было забрызгано кровью. Желтоватое лицо летчика побелело, глаза выкатились, а губы исказились в гримасе ужаса. «В лес! Отступаем в лес!» — проревел откуда-то Фаб. «Живой. Не его утащили. Жаль». Наушник болтался в шлеме. «А вот это залет, Доргарбандер. Залет. Гурен этого так не оставит. Все мозги скушает, если узнает, что его подопечный во время боя не был на общей частоте». «Алая группа ко мне!» — крикнул Ланс. «Пила прикрываешь!» — заорал Гурен. «Держись, пила!» — буркнул Сан. Он хладнокровно оглядывал островок в поисках противника, словно размышлял над очередным ходом в шахматы. «Они из ям ползут. Сожрали моего раненого. По-моему, летчика одного тоже скушали. И еще кого-то из людей Феноса, я пока не понял кого, но орал он знатно». Ланс, рискуя, открыл забрало шлема, не сводя глаз с дымящихся зевов прежде спасительных укрытий, нашарил наушник и воткнул его в воспаленное ухо. Последними с островка ушли неторопливые